Мимикрия 16. Миллионер и собачий бух. 1. Утром в субботу приехал Сергей Ярутич, привез метроном, который полгода назад я одолжил Ольге. Почему он решил вернуть метроном сегодня? Накануне немного похолодало, шел дождь. Сергей приехал в теплой куртке и сапогах огромного размера. Сказал, что последние дни у него болят ноги, и он не может носить обувь своего размера. За всю историю знакомства отец Варвары приезжал ко мне всего 3 раза. Всегда в тот момент, когда самой Варвары не было. То ли от смущения, то ли еще по какой-то причине, сегодня Сергей был удивительно разговорчив. Мы сидели на кухне, пили чай. Опять рванул ливень. Такой силы, что сквозь него едва можно было разглядеть машины, плывущие по фарам в воде. Лицо Сергея раскраснелось от горячего чая и от разговора. Я осторожно спросил, как он решился заняться предпринимательством. Как решил? Да как все. Когда куда ни ткни, деньги фонтаном бьют. Кто хотел, тот богател. По образованию Сергей Ярутич — математик. Он работал в странном НИИ с красивым названием «Институт волн». Семья ютилась в небольшой квартирке Николь Григорьевны. Денег едва хватало на еду, хотя работали все, не считая маленькой Вари. Шли на убыль 80-е, повсюду торговали джинсами, видеокассетами, ядовито-бирюзовыми пуховиками, сухим молоком из гуманитарной помощи. Сергей все ходил в свою лабораторию, делал расчеты для диссертации. А тут коллега из НИИ бросил работу и занялся делом, начал торговать флоппи-дисками с компьютерными играми, плюс игровые приставки, плюс детали для компьютеров. Дело пошло так ходко, что вскоре коллега зарегистрировал кооператив и стал набирать сотрудников из своих. Он-то и позвал Сергея в сборщики. Руки золотые, технику знает, опять же, человек положительный, пьет только в хорошей компании. За первый месяц работы в кооперативе Сергей Ярутич заработал больше, чем за год в Институте волн. Через год создал свой собственный кооператив, куда устроил и Ольгу. Вскоре случилось то, что случалось почти со всеми. Пришли ребята в кожаных куртках чисто поговорить. Вывезли со склада весь товар, обещали вернуться уж по-взрослому. Кооператив переехал. Сергей нанял охранников, но через месяц бритые в куртках пришли опять. Или это были другие? Охранники даже не пытались сопротивляться. А заместителю Сергея, который ходил на карате, подбили глаз и вывихнули руку. Сергей уже собирался вернуться в Институт волн, но тут Ольга позвонила знакомым музыкантам. И вдруг, по чьей-то рекомендации, из чьей-то записной книжки, убей бог, не помню чьей, выпорхнул номерок Анатолия Швырова. Вокруг номерка роились обещания, решит вопросы, нормальный мужик спасет бизнес на раз. «Доверять-то ему можно?» — тревожно спрашивал Ярутич. «Отличный парень, хоть в разведку, хоть в контрразведку. Вроде бы не прямо отвечали, но какой у него выбор? Швыров или бритые куртки? Еще институт волн, но волны от курток не спасут». Забавно. Анатолий Швыров тоже явился в черной кожаной куртке и стрижен под полубокс. Моложавый мужчина лет 45. Подполковник то ли КГБ, то ли ГРУ. Ярутич не понял. Швыров выражался обтекаемо. Интонации ставил гриф совершенно секретно. Главное, что вынес Ярутич из беседы. Швыров — это сила. И он не из воров. Странно было, что от гонора, даже от зарплаты, он отказался, пока проблем не решим. Ярутич запротестовало было, мол, он так не может, но Швыров только плечами пожал. Дело хозяйское. Охранники были уволены. Разговаривал с ними подполковник. Сергей наблюдал за этой сценой через стеклянную дверь. Охранники часто и быстро кивали, ушли тихо, даже денег за последний месяц не взяли. На другой день Швыров привел троих мужчин, представил их Ярутичу как службу безопасности. По имени не называл, сказал, что оформлять никого не надо, это его люди, он разберется. На сей раз Сергей воспротивился всерьез. Так дела не делаются. Здесь была явная угроза попасть в должники к силовикам. И не знать, сколько должен, Швыров подумал и согласился. Оформи. Но не свети. Кто они, знаем, ты и я, остальные обойдутся. Мужчины смотрели оловянно и помалкивали.